Глава 27. Роузи могла бы назвать себя завсегдатаем этого бара. С той только разницей, что она никогда не знала, что ее ожидает в нем и кто. В этот раз она легко определила его как калифорнийский, как сотни таких в ее памяти на западном побережье. Венес-Бич, Санта-Моника, Малибу. Она даже уловила шум океана и хрустальные возгласы, которые можно услышать только на пляже, приходившие из окна вдоль всей стены справа от входа. Ей показалось, что это не застекленное окно, что можно подойти, и ветерок обдаст лицо приятным жаром песка и свежим запахом моря. У самой кромки воды Роузи насчитала 8 детских головок, склонившихся над строительством крепости из мокрого песка. В баре, у окна за столиком, сутулившись над ноутбуком, сидел седой, растрепанный мужчина. Располневший, но когда-то, видимо, спортивный, даже, похоже, чересчур. Как многие невысокие мужчины, пытающиеся компенсировать рост за счет накачанных бицепсов. За другим столом расположился человек, совершенно наплевательски относившийся к своей внешности. Сильно и давно пьющий, пузатый, с красным большим носом. Тоже седой и полулысый. Напротив него, спиной к Роуз, сидел кто-то хрупкий. Перед ним на столе были расставлены разнообразные емкости для алкоголя, не считая банки пива в руке носатого. Он улыбнулся Роуз, когда она подходила к стойке. «Хай, Роузи, свитхарт!» И она узнала в нем Чарльза Буковски. Роузи помахала ему и погрозила пальчиком. «О, you naughty boy, Чарли!» Тот хохотнул и прохрипел в сторону пианино в углу. «Play the piano drunk, till fingers won't start to bleed a bit». Худенький его товарищ, подняв палец, пьяно произнес. «Все должно происходить медленно и неправильно». Это был русский аналог молодого Буковски, Венечка. Буковски махнул на него рукой и опять обратился к Роуз. «Ани, может, ты сможешь отговорить этого фрика?» Он кивнул на сидящего с ноутбуком. «Он все-таки надеется на Нобелевку и катает речи. Говна пирога ему дадут. Пусть лучше пишет лозунги камикадзе-космонавтам. Или займется воспитанием своих засранцев. Плодовитый Норман». И Роузи сразу поняла, что он говорит о Мейлере, американском писателе, авторе речи первого человека, ступившего на Луну. Амстронга, что ли? Норман Мейлер, наверное, заслуживал Нобелевской премии. Хотя бы за долгожительство в литературе. Ну и за семейное положение. Шутка ли сказать? 8 детей от разных браков. То есть алименты. За баром стояла компания татуированных. Как клейма на лбах, у них чернели надписи, определяющие принадлежность. Поколение X, поколение P, поколение Next. Заказав себе выпивку, Роузи подумала, что, в общем-то, сегодняшняя публика в баре больше подошла бы к Гринвич-Виллидж Нью-Йорка. Хотя она с трудом представляла себе эту самую Виллидж. На большом экране над баром крутились серферы в соревнованиях из Лонг-Бич. В заворачивающей воронке волны исчезали серферы. «Мистер Доценко!» — крикнул бармен, и из-за столика к бару подбежало сразу 4 негра. Роуз не понимала, что хотят ей сообщить такой вот инсценировкой. Она только подумала, уже идя к туалету, что обстановка здесь и в подземелье мало чем отличаются в этот раз.